Грустный стих, грустный стих, к спящим струнам прикоснется, будто бы вечный крик из глубин больного сердца, глупые мечты. Память захлестну ливнями в ночи, чувства позовут. Синие птицы исчезли за лесом, чтоб возвратиться в бездонную вечность. И я прощу им, махая рукою, тот грустный стих, что остался со мною. Листопад, листопад, вновь в мое окно стучится, и опять не в попад, что-то прочь во мне стремится к дальним берегам, через все моря, там, где никогда не буду я. Синие птицы исчезли за лесом, чтоб возвратиться в бездонную вечность. И я прощу им, махая рукою, тот грустный стих, что остался со мною. Ты не плачь, ты не плачь, сердце над пустою вещью, время как лучший врач, все залечит быстротечно, и опять прочтешь ты свой грустный стих, вспомнишь и шагнешь в тот вечный миг. Синие птицы исчезли за лесом, чтоб возвратиться в бездонную вечность. И я прощу им, махая рукою, тот грустный стих, что остался.